Там, где мечутся тени в неистовом танце под лунным, где недвижных камней слышен жалобный воющий стон, всякий страх отступает, и то, что казалось безумным, упраздняет словарь самых древних и мудрых племен. Твой внимательный ум отследит за рождением мысли. То, что кажется Богом, всего лишь осколок души. Запредельного призрак, еще не описанный в числах, грядущий поступок, который ты сам совершишь. Все приметы едины, твой путь никому не известен, и жестокость, и жалость — бескровное тело земли. Безразличная вечность не знает божественных сплетен. Одиночество вечно, как холод в межзвездной пыли. Мне кричали: «Глупец, ты источники жизни отринул, ты засыпал песком исцеляющий влаги родник». Мне смеялся в лицо неспровергнутый каменный идол, и пророчеством старым шумел под ногами тростник. Я бежал, я тонул в неоглядной чернеющей гуще ядовитых болот и вечерних тоскливых лесов. Сердце полнилось яростью, ветры со рвением пущим рвали, комкали отзвуки тщетных людских голосов.